Глава 14. Миссис Стрит гармонировала с интерьером библиотеки гораздо лучше, нежели Джина. В ней не было ничего экзотического. Черное платье, ожерелье из ониксов, сетка поверх тщательно уложенных седых волос. По мнению инспектора Карри, она выглядела именно так, как подобает выглядеть вдове каноника англиканской церкви, что было довольно странно, ибо очень редко внешность человека отражает его подлинную сущность. Даже в линии ее плотно сжатых губ было что-то аскетическое, вызывавшее ассоциацию с церковью. Она олицетворяла христианскую стойкость и христианскую силу духа, но не христианского милосердия, подумал Карри. Миссис Стрит проявляла все признаки крайнего возмущения. «По-моему, вы могли бы предупредить меня, в какое именно время хотите побеседовать со мной, инспектор? Мне пришлось просидеть в ожидании целое утро». Это уязвило ее самолюбие, оскорбило чувство собственной значимости, понял Карри и поспешил снискать расположение не на шутку рассерженной дамы. «Мне очень жаль, миссис Стрит. Вероятно, вы не очень хорошо знакомы с нашими правилами. Мы всегда начинаем с менее важных свидетелей, дабы, так сказать, отделить плевелы от зерен, и оставляем напоследок человека, на здравый смысл и наблюдательность которого можем положиться. Человека, с чьей помощью можем проверить и оценить показания, данные другими до него». Миссис Стрит заметно смягчилась. «Понятно. Я действительно не знала. Вы умная, здравомыслящая женщина широких взглядов. К тому же это ваш дом, и кому как не вам знать его обитателей?» «Конечно, я могу рассказать о них все, что вас интересует», подтвердила Милдред Стрит. «Поэтому, когда мы перейдем к вопросу о том, кто убил Кристиана Гулбрансона, вы сможете оказать нам большую помощь». «Разве есть какие-то сомнения на этот счет? По-моему, совершенно очевидно, кто убил моего брата». Инспектор Карри откинулся на спинку кресла и принялся поглаживать пальцами свои аккуратные, коротко постриженные усы. «Нам следует соблюдать осторожность», — сказал он. «Вы считаете это очевидно?» «Конечно. Убийство наверняка дело рук этого отвратительного мужа-бедняжки Джины. Он здесь единственный чужак. Мы абсолютно ничего не знаем о нем. Вероятно, он один из этих ужасных американских гангстеров». «Но этого недостаточно для того, чтобы подозревать его в убийстве Кристиана Гулбрансона, вам не кажется? Зачем ему было убивать его?» «Затем, что Кристиан наверняка что-то разузнал о нем. Именно поэтому он приехал сюда так скоро после своего последнего визита». «Вы уверены в этом, миссис Стрит?» «Повторяю, мне это представляется вполне очевидным. Кристиан пытался уверять, будто приехал по делам фонда Гулбрансона, но это ерунда. Он занимался здесь этими делами всего месяц назад, и с тех пор ничего существенного не произошло. Стало быть, он приехал по какому-то личному делу. Кристиан видел Уолтера во время своего последнего визита, возможно, узнал его, а затем навел о нем справки в Штатах. Его агенты действуют по всему миру и получил какую-то дискредитирующую информацию. Джина, глупая девчонка, это так похоже на нее, выйти замуж за человека, о котором она ничего не знает. Она всегда была помешана на мужчинах. Этот Уолтер может быть кем угодно: человеком, разыскиваемым полицией, двоеженцем или персонажем из преступного мира. Но мой брат Кристиан был не из тех, кого можно легко провести. Я уверена, он приехал, чтобы разоблачить Уолтера, показать его истинное лицо. И тот, естественно, застрелил его. Инспектор пририсовал одному из котов на листе бумаги огромные бакенбарды. Да. Вы не согласны со мной, что именно так должно быть все и произошло? Вполне возможно, согласился инспектор. Какие еще могут быть варианты? Врагов у Кристиана не было. Я не понимаю, почему вы до сих пор не арестовали Уолтера? Видите ли, миссис Стрит, для этого у нас должны быть улики. Получить их проще простого. Нужно всего лишь телеграфировать в Америку. Да, мы обязательно проверим личность мистера Хада. Можете в этом не сомневаться. Однако, не установив мотив, мы ничего не сможем доказать. Да и была ли у него возможность, вскоре после ухода Кристиана, он вышел из зала, якобы за тем, чтобы заменить пробки. Но ведь пробки действительно выбило. Он легко мог это подстроить. Пожалуй. Таким образом, у него появился предлог для того, чтобы покинуть зал. Он прошел в комнату Кристиана, застрелил его, затем вставил пробки и вернулся. Его жена утверждает, что он вернулся до того, как раздался выстрел. Ничего подобного. Джина скажет все, что угодно. Все итальянцы — лжецы. И она наверняка католичка. У инспектора Карри не было ни малейшего желания развивать религиозную тему. «Вы думаете, его жена была в сговоре с ним?» Милдред Стрит слегка замялась. «Нет, я так не думаю». Казалось, ей было жаль, что она так не думает. «Кстати, в этом и мог заключаться мотив», — продолжила она. «Он не хотел, чтобы Джина узнала правду о нем. В конце концов, она обеспечивает ему комфортное существование». «И к тому же, очень красиво». «О да. Я всегда говорила, что Джина хороша собой». «Конечно, в Италии такой тип распространен довольно широко». Но если вы хотите знать мое мнение, Уолтера Хада прежде всего интересуют деньги. Только поэтому он и приехал сюда, чтобы жить за счет сэра Колдов. Насколько я понимаю, миссис Хад очень состоятельна. В настоящее время не очень. Мой отец завещал мне и матери Джины равные суммы, но ей пришлось принять гражданство мужа. По-моему, сейчас этот закон уже изменен, а поскольку потом разразилась война, и он был фашистом, у Джины в конечном счете осталось очень мало собственных денег. Моя мать слишком балует ее, а миссис Ван Райдах, американская тетка Джины, у которой та жила во время войны, тратила на нее огромные суммы и покупала ей все, что она хотела. А Уолтер, очевидно, полагает, что по-настоящему большие деньги придут к нему в руки только после смерти моей матери, когда Джине достанется хорошее наследство. «Как и вам, миссис Стрит». На щеках Милдред проступил легкий румянец. «Как и мне, разумеется. Я и мой муж всегда вели тихую, спокойную жизнь. Он тратил очень мало, в основном на книги, поскольку был ученым. Мое собственное состояние за прошедшее время почти удвоилось. Для удовлетворения моих скромных потребностей этого более чем достаточно. Однако деньги всегда можно использовать во благо другим людям». И я считаю своим священным долгом тратить причитающееся мне наследство на эти цели. То есть эти деньги поступят не в фонд, а в ваше полное распоряжение? С невинным видом спросил Карри. Да, они будут принадлежать исключительно мне. Странная нотка, прозвучавшая в этих словах, заставила инспектора Карри вскинуть голову. Миссис Стрит смотрела мимо него. Ее глаза сверкали, а тонкие губы изогнулись в торжествующей улыбке. «Стало быть, — рассудительно произнес инспектор Карри, — по вашему мнению, а у вас, несомненно, была возможность составить определенное мнение, мистер Уолтер Хад стремится завладеть деньгами, которые его жена получит по наследству после смерти миссис Сэроколд. Между прочим, ее здоровье оставляет желать лучшего, не так ли, миссис Стрит?» «Моя мать никогда не отличалась крепким здоровьем. Но болезненные люди нередко живут столько же, сколько и здоровые, а порой и дольше». «Да, пожалуй, вы правы. Вы не замечали, что в последнее время состояние здоровья вашей матушки ухудшилось?» «Она страдает от ревматизма. Но у каждого человека с возрастом появляются те или иные недуги. Я не испытываю сочувствия к людям, которые носятся со своими болячками». «Миссис Сэроколд носится со своими болячками?» Ответ последовал не сразу. «Нет, но за нее это делают другие. Мой отчим проявляет к ней чрезмерную заботу. А что касается мисс Бельвер, та ведет себя просто нелепо. Эта женщина вообще оказывает дурное влияние на всех в доме. Она появилась здесь много лет назад, и ее преданность моей матери хотя и похвальная сама по себе, превратилась в своего рода болезнь. Она в буквальном смысле тиранит мать, всем в доме управляет, все контролирует и слишком много на себя берет. Мне кажется, Льюиса это иногда раздражает. Я не удивлюсь, если однажды он ее выгонит. У нее абсолютно отсутствует чувство такта. А какой мужчина будет спокойно наблюдать за тем, как над его женой безраздельно властвует экономка? Инспектор Карри слегка кивнул. «Понимаю, понимаю». Он смотрел на Милдред, о чем-то размышляя. «Я не вполне понимаю кое-что другое, миссис Стрит. А именно, каково положение в доме братьев Ристариков? Еще одно проявление дурацкой сентиментальности. Их отец женился на моей бедной матери из-за денег. Через 2 года он сбежал с югославской певичкой, крайне распущенной особой. Он был в высшей степени недостойным человеком. Моя не в меру добрая мать жалела этих 2 ребят, поскольку не могло быть и речи о том, чтобы они проводили каникулы в обществе женщины столь низких моральных устоев, она стала приглашать их к себе. С тех пор они здесь нахлебники. О, в этом доме полным-полно дармоедов, можете мне поверить. Алекс Ристарик имел возможность убить Кристиана Гулбрансена. Он проехал один в автомобиле от сторожки к дому. А что вы скажете о Стивене? Стивен находился в большом зале вместе с нами. Я неодобрительно отношусь к Алексу Ристарику. Он становится все более вульгарным и, как мне кажется, ведет беспорядочный образ жизни. Но я не могу представить его убийцей. Да и зачем ему было убивать моего брата? Мы постоянно возвращаемся к этому вопросу, добродушно заметил инспектор Карри. Какую такую страшную тайну мог знать Кристиан Гулбрансен о ком-то, что этот кто-то счел необходимым убить его? «Вот именно!» — торжествующе произнесла миссис Стрит. «Это непременно Уолтер Хатт!» «Если только не кто-то из более близкого круга домочадцев». «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросила Милдред. «Вчера мистер Гулбрансен выражал сильную озабоченность по поводу состояния здоровья миссис Сэроколд». Миссис Стрит нахмурилась. «Наши мужчины всегда носятся с матерью, поскольку она выглядит хрупкой. Похоже, ей это нравится. Или же Кристиан просто наслушался россказней Джульетты Бельвер». «Значит, здоровье вашей матери не вызывает у вас беспокойства, миссис Стрит?» «Нет, я привыкла руководствоваться здравым смыслом. Естественно, она не молода, и смерти не избежать никому из нас», — договорил за нее инспектор Карри. «Но не прежде установленного срока. И это мы должны предотвратить». Его слова прозвучали чрезвычайно многозначительно. Милдред Стрит неожиданно разволновалась. «Это просто отвратительно. Похоже, здесь никому ни до чего нет никакого дела. А чего им волноваться? Я единственная кровная родственница Кристиана. Для матери он был всего лишь взрослым пасынком. Джина вообще не связана с ним каким-либо родством. Но он был моим братом». «Единокровным братом», — поправил ее инспектор Карри. «Да, единокровным братом. Но мы оба были Гулбрансенами, несмотря на разницу в возрасте». «Да-да, я вас понимаю», — мягко произнес Карри. Милдред Стрит вышла из комнаты со слезами на глазах. Карри посмотрел на Лейка. «И так она абсолютно уверена, что убийцей является Уолтер Хатт», — сказал он. «И ни на секунду не допускает мысли, что это может быть кто-то другой». «Возможно, она права». «Вполне возможно. Оли подходит по всем статьям». «И возможность, и мотив у него имелись». Ибо если он хотел как можно скорее получить деньги, бабка его жены должна была как можно скорее умереть. Поэтому Уолли и подмешивал мышьяк в тонизирующее средство миссис Сэроколд. А Кристиан Гулбрансен заметил это или узнал об этом каким-либо образом. «Да, версия весьма правдоподобная». Немного помолчав, Карри сказал. «Между прочим, Милдред Стрит любит деньги. Может быть, она их и не тратит, но любит. Трудно сказать, по какой причине. Возможно, она скряга. Или стремится к власти, которую дают деньги. Или действительно собирается заняться благотворительностью. Все-таки она Гулбрандсен и, вероятно, хочет пойти по стопам своего отца. «Да, нелегко будет разобраться в этом деле», — сказал сержант Лейк, почесав голову. «Ну, а теперь посмотрим на этого странного молодого человека, Лоусона. А затем пойдем в большой зал и выясним, кто где находился, почему и когда. Этим утром мы узнали кое-что интересное». «Очень трудно составить правильное мнение о человеке со слов других людей», — думал инспектор Карри. За это утро он выслушал множество различных описаний Эдгара Лоусона, но теперь его собственное впечатление удивительным образом разнилось с ними всеми. Эдгар отнюдь не казался ему ненормальным, опасным или напыщенным. Это был ничем не примечательный молодой человек, выглядевший жалким, подавленным и униженным, и тем самым напоминавший Юраю Хипа. Юрая Хип. В российской языковой традиции более принята гласовка Урия Гип, отрицательный персонаж романа Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанная им самим, 1849. Он был многословен и говорил жалобным тоном. «Я понимаю, что поступил очень плохо. Не знаю, что на меня нашло, честное слово, не знаю. Надо же было мне устроить такой скандал, да еще стрелять из револьвера. Тем более в мистера Сэра Колда, который всегда был так добр ко мне и проявлял такое терпение». Лоусон явно нервничал и не знал, куда деть свои руки с худыми костлявыми запястьями. «Я готов понести наказание и пойду с вами, куда скажете. Я это заслужил». «Вас никто ни в чем не обвиняет», — произнес инспектор Карри официальным тоном. «И у нас нет никаких оснований задерживать вас. Согласно показаниям мистера Сэра Колда, выстрелы из револьвера были произведены случайно». «Это потому, что он слишком добр. Таких людей, как мистер Сэра Колд, больше нет на целом свете. Сколько он для меня сделал, и вот чем я ему отплатил». «Что побудило вас сделать то, что вы сделали?» Эдгар смутился. «Я вел себя как дурак». «Пожалуй», — сухо произнес инспектор Карри. «Вы сказали мистеру Сэру Колду в присутствии свидетелей, что, как вам удалось выяснить, он ваш отец. Это правда?» «Нет, неправда». «С чего вы это взяли? Вам кто-то сказал?» «Это довольно трудно объяснить». Несколько секунд инспектор Карри в раздумье смотрел на него, затем сказал, значительно смягчив тон: «А вы попытаетесь. Мы вовсе не желаем вам зла. Видите ли, в детстве мне приходилось очень тяжело. Мальчишки насмехались надо мною, потому что у меня не было отца. Называли меня маленьким ублюдком, кем я, конечно, и являлся. Мать вечно была пьяна, и к ней постоянно приходили мужчины. Моим отцом был, кажется, иностранный матрос. В доме всегда было грязно и царил хаос. И вот однажды мне пришло в голову, что, может быть, моим отцом был не иностранный матрос, а какой-нибудь известный человек. Я начал фантазировать. Меня подменили при рождении. В действительности я законный наследник и тому подобное. Потом я перешел в другую школу и намекнул новым товарищам на свое необычное происхождение. Сказал, будто мой отец — адмирал. Со временем я сам в это поверил и ничего плохого в этом не видел». Немного помолчав, Эдгар продолжил: «Впоследствии у меня появились и другие идеи. Останавливаясь в отелях, я рассказывал нелепые истории о том, будто воевал в качестве летчика-истребителя или служил в военной разведке. Потом совсем запутался и уже не мог остановиться. Но я не пытался делать на лжи деньги. Это было пустое бахвальство в стремлении вызвать интерес к себе. Я вовсе не мошенник. Можете спросить у мистера Сэра Колда и доктора Маверика. Они вам скажут». Инспектор Карри кивнул. Он уже ознакомился с историей болезни Эдгара и составленными в его отношении полицейскими протоколами. «В конце концов, Мистер Сэроколд вызволил меня из полицейского участка и привез сюда. Он сказал, что нуждается в секретаре, который помогал бы ему. И я действительно ему помогал. Только другие смеялись надо мной. Они постоянно надо мной смеются. Кто это, другие? Миссис Сэроколд? Нет, что вы, миссис Сэроколд — настоящая леди. Она всегда была очень добра ко мне. Но вот Джина вообще не считает меня за человека. И Стивен Рестарик тоже. А миссис Стрит не видит во мне джентльмена, как и мисс Бельвер. А кто она такая? Она всего лишь платная компаньонка. Ведь так? Карри заметил признаки нарастающего возбуждения. «Стало быть, вы считаете, что они не проявляют к вам должного понимания и сочувствия?» «И все потому, что я незаконно рожденный. Если бы у меня был законный отец, они бы себя так не вели!» «Поэтому вы придумали себе нескольких знаменитых отцов». Эдгар покраснел. «Видимо, я уже просто привык лгать», — пробормотал он. «И, наконец, вы заявили, будто вашим отцом является мистер Сэроколд. Зачем?» «Затем, что это заставило бы их перестать смеяться надо мной раз и навсегда. Если бы он был моим отцом, они ничего не могли бы мне сделать». «Хорошо. Но вы заявили, что он ваш враг и что он преследует вас». «Да, в самом деле», — Лоусон потер ладонью лоб. «Я все перепутал. Бывают моменты, когда я плохо понимаю, что происходит». «Вы взяли револьвер в комнате мистера Уолтера Хада». Лицо Эдгара выразило изумление. «Разве? Неужели я взял его там?» «Вы не помните, где взяли его?» «Я лишь хотел напугать мистера Сэроколда. Это было самое настоящее ребячество». «Где вы взяли револьвер?» — терпеливо повторил вопрос инспектор Карри. «Вы же только что сказали, в комнате Уолтера. Вы помните, как брали его?» «Наверное, просто вошел в комнату и взял. А как еще он мог у меня оказаться?» «Может быть, вам его кто-то дал?» Эдгар смотрел на Карри с озадаченным видом. «Ну что, так оно и было?» «Я не помню», — возбужденно заговорил Эдгар. «В приступе ярости, словно в тумане, я бродил по саду. Мне казалось, что какие-то люди следят, шпионят за мной и хотят меня затравить. Даже эта милая седовласая пожилая леди... Сейчас я ничего не понимаю. У меня такое ощущение, будто я тогда в какой-то момент сошел с ума. Совершенно не помню, где я после этого был и что делал». «Но вы ведь наверняка помните, кто сказал вам, что мистер Сэроколд ваш отец?» На лице Эдгара вновь появилось озадаченное выражение. «Никто мне ничего не говорил», — мрачно произнес он. «Это просто пришло мне в голову». Инспектор Карри вздохнул. Такая версия никак не могла его удовлетворить. Но он понимал, что сейчас все равно чего-то большего добиться не сможет. «Ладно, впредь будьте осторожны», — сказал он. «Да, сэр, конечно, непременно». Когда Эдгар скрылся за дверью, инспектор Карри покачал головой. «Черт бы подрал эти патологические случаи! Вы думаете, сэр, он сумасшедший?» «Гораздо менее сумасшедший, чем я ожидал. Недоумок, хвастун, лжец, но в то же время трогательно простодушен. Очевидно, легко поддается внушению». «Вы думаете, кто-то внушил ему все это?» «Да, мисс Марпл была права на этот счет. Чрезвычайно проницательная дама. Хотелось бы знать, кто это. Сам он не скажет. Если б только мы знали. Пойдемте, Лейк. Нужно со всей тщательностью реконструировать ту сцену в большом зале». «Да, именно так». Инспектор Карри сидел за фортепиано. Сержант Лейк расположился в кресле у окна, выходившего на озеро. «Если я, — продолжил Карри, — сидя на стуле, сделаю полуоборот и буду смотреть на дверь кабинета, то вы выпадаете из поля моего зрения». Лейк поднялся с кресла и медленно двинулся к двери библиотеки. Вся эта сторона помещения была затемнена. Горели только лампы возле двери кабинета. «Нет, Лейк, я не видел, как вы ушли. Оказавшись в библиотеке, вы могли выйти через другую дверь в коридор, за 2 минуты добежать до дубовой гостиной, застрелить Гулбрансена и вернуться через библиотеку к вашему креслу у окна. Женщины у камина сидели к вам спиной. Миссис Сироколд вот здесь, справа от камина, рядом с дверью кабинета. Все сходятся в том, что она не двигалась с места и была единственной, кого могли видеть все присутствующие. Мисс Марпл находилась здесь. Ее взгляд был устремлен мимо миссис Сироколд на дверь кабинета. Миссис Стрит располагалась слева от камина, вблизи от двери, которая ведет из зала в вестибюль. Это очень темный угол. Она могла выйти и потом вернуться. Да, вполне возможно. Неожиданно Карри ухмыльнулся. И я тоже мог бы незаметно выйти. Он приподнялся со стула, прокрался боком вдоль стены и выскользнул через дверь. Единственным человеком, который мог заметить, что меня нет за фортепиано, была бы Джина Хатт. Вспомните, что она сказала нам. Он с самого начала сидел за фортепиано, а куда потом пошел, не знаю. «Так вы думаете, это Стивен?» «Я не знаю, кто это», — сказал Карри. «Я знаю только, что это не Эдгар Лоусон, Льюис Сироколд, миссис Сироколд и мисс Марпл. Что же касается остальных...» Он вздохнул. «Может быть, американец. Выбитые пробки — слишком уж удачное совпадение. Правда, мне этот парень симпатичен. И, в конце концов, это нельзя считать уликой». Инспектор в раздумье рассматривал листы с нотами, лежавшие на крышке фортепиано. «Хиндемит». «Это еще кто? Никогда не слышал». «Шостакович! Ну и фамилии!» Карри поднялся на ноги, и тут его взгляд упал на старомодный стул, на котором он только что сидел. Он наклонился и снял с него крышку. «А вот и старые ноты. Ларго Генделя, этюды Черни. Наверное, это хранится здесь еще со времен старика Гулбрансена. Я знаю чудный садик». Жена викария часто пела эту песню, когда я был подростком. Он замер на месте, держа в руках пожелтевший лист с нотами песни. Под ними, на прелюдиях Шопена, лежал маленький автоматический пистолетик. «Значит, Стивен Рестарик!» — радостно воскликнул сержант Лейк. «Никогда не делайте скоропалительных выводов», — охладил его пыл инспектор Карри. 10 к 1 кому-то очень хочется, чтобы мы так подумали».